Ебанутые пишут что-то скучно, нихуя не донатят, с яйца развесило, блядь, такое. Мурло сидит, его весели, блядь, за просто так. Да, это девятка. Десятка, наверное, не пойдет для стрима. У меня десятка тоже есть. Ух ты, сука, блядь, деда. Дед Бэтмен, блядь, дед всех победит, блядь. 2-1, на тебе, блядь, уёбок, на. Ты, блядь, уебан, блядь, иди нахуй, блядь. Я тебя сейчас схвачу, блядь, ух ты, падла, блядь. Ветеранов не уважают, блядь, на тебе, на, блядь, под колено, блядь, ёбаный, сука. Ну да, блядь, ну, блядь, так нечестно, ну, нечестно это 2-1, сука, это только пидоры дерутся 2-1. 1-1 всегда. Ах ты, блядь, пиндос, сука, рептилоид. Забили. Раунд 2, файт! Иди сюда, рептилия, блядь. О. Взял мне печень, вырвал, вот. Сучёныш такой. Паразит. Еще этот рептилоид. За карася, к сожалению, играть нельзя в этой игре. Здорово. Когда будут донаты, тогда будут и стёбы всякие. Тогда стрим будет интересный. Рептилоидная хуйня, блядь. Я уже дед, реакция-то уже не та. Что вы меня мочите? Но не успокоюсь, пока не пройду этот уровень. Главное, он еще так появляется. Я даже эти комбинации не знаю, ребята, что вы, блин, меня мочите? Все ж мы люди, ну ё-моё. Поганая. злой, блядь. Ну давай еще. Yes! Смотрите, дед победил без всяких комбинаций. О! Ай, сука, еще же один раунд, блядь. Здесь пиндосы Шаукан под рептилоида. Ага, хуй тебе, на тебе. Я вас заклацаю. Спасибо, блядь, огромное за 1000 рублей. Наконец-то можно хоть пранковать, заебись. Спасибо. Давай, может, персонажем из твоего списка поназваниваем.